Инспектор, понимающе улыбнулся. «Мистеру Такеру показалось, что это дневник», — сказал он. «Да это и похоже на дневник. Везде проставлены даты». «Значит, говорите наброски». «Да, все это мои выдумки». «Кое-что в ваших записях действительно похоже на вымысел, но не все. Впрочем, вы же писатель. Только знаете, в глазах рядового обывателя, того же Такера, все это может выглядеть как документальный отчет об убийстве. Вероятно, вы правы. Но вам-то так не кажется, я надеюсь. Все в моей тетрадке лишь плод воображения. И все же тетрадь побудет некоторое время у нас, пока с ней ознакомились только я, мистер Такер и его супруга. Мне, однако, придется показать ее инспектору Хиллу, который приезжает завтра из Лондона. Снизу мы настояли, чтобы к делу подключился Скотланд-Ярд. Через полчаса после ухода инспектора позвонила Инесс. — Я так и знала, что ты уже дома. Когда вернулся? — Вчера вечером. И могу сразу ответить на твой первый вопрос. Я не нашел Элис. — О, боже, Сид! Ее даже полиция найти не может. А ведь у них там целый батальон. — А Эдварда Тилбюри ты не встретил? «Если бы встретил, я бы проследил за ним», — рассмеялся Сидни. «Знаешь, мы с Карпи выяснили, что по уикендам он теперь совсем не бывает дома». «Правда? Скажи, он живет случайно не на Слоун-стрит?» «Да, Василий говорил что-то о Слоун-стрит. Мы расспросили нескольких общих знакомых, чем он занимался последнее время, этот Эдвард». И все в один голос твердят, что он теперь каждый выходной проводит вне Лондона. Василий говорит, что он ездит к друзьям в Суррей, но он его, скорее всего, просто покрывает. «Это как играть в частных детективов?» В голосе Инесс слышался почти детский восторг. «Но можно все проверить. Тебе нужно проследить, куда он отправится в следующую пятницу. Тебя ведь не могут арестовать только за то, что ты следишь за человеком, верно?» «Конечно, нет», — сказал Сидни, которого уже порядком раздражал этот разговор. «Инесс, если к вам еще раз обратится полиция, я бы на вашем месте не стал упоминать об этом Тилбьюри. Мы же ничего не знаем наверняка. Зачем же впутывать? Но ведь им гораздо легче будет проверить, чем тебе». «Я понимаю, и все же. Мне трудно объяснять по телефону. И не мне, конечно, указывать тебе, что делать». Его вдруг прошиб пот. «Я бы только очень просил вас сказать полиции, что вам по-прежнему ничего не известно». Инесс ему это пообещала с большой неохотой. Потом Сидни отправился на прогулку. Он шел и силился представить, как Элис под руку с Эдвардом гуляет по пляжу. Боже милостивый! Они вместе уже 2 месяца. Достаточно, чтобы хорошенько узнать друг друга. Что же Элис собирается делать дальше? Почему она не напишет ему? Письмо можно было отправить из Лондона, если уж ей так не хочется, чтобы он знал, где она прячется. Сидни всерьез овладело желание написать миссис Лиманс Вангмеринг и спросить, чего она хочет, втолковать ей, что он может в любой момент положить конец ее нелепой игре. Но после некоторого размышления он от этой идеи отказался. Отчасти из гордости. Сидни не хотелось, чтобы Элис поняла, как он за нее беспокоится. Вот даже унизился и выспрашивает, что она собирается делать дальше. Однако ситуация вокруг него становилась все интереснее. Любопытно, как далеко может зайти в своей низости Алекс Полк Фарадей? В понедельник утром он позвонил в Клэктон-он-Си. Ему ответила Хитти. «Извини, что поднял в такую рань», — сказал Сидни, — «но мне обязательно нужно было застать вас. Могу я поговорить с Алексом?» «Конечно, одну минуточку». «Проснись, милый, это Сид». До Сидни донеслось бормотание Алекс, а потом он взял трубку. «Алекс, это ты, я звоню, чтобы сказать...» Для меня твои условия неприемлемы, понял?